Глава 45. Марк. Я не без помощи Тома проследовал в гостиную и с любопытством уставился на него. Раз он хочет вправлять мне мозги, то я готов. «Что ты хочешь мне сказать?» — спросил я спокойно. «О чем я должен знать?» «Для начала я хочу, чтобы ты вытер кровь с лица и убрал с него выражение, которое говорит о том, как ты несчастен. А что, если я действительно несчастен?» «Вполне тебе верю. Вот только окружающим, поверь мне, все равно. Тебе и так достаточно сочувствуют люди вокруг, видя, что ты в инвалидном кресле. Хотя порой ты этого не заслуживаешь». «Инвалидного кресла или сочувствия?» Уточнил я, уже зная, что ответит Том. «Сочувствие. Тебе не кажется, что это звучит весьма жестоко? А тебе не кажется, что ты несколько часов назад вот так же жестоко поступил с девушкой, которая несколько месяцев жила в ожидании встречи с тобой? С той, которая не находила себе места, мечтая хотя бы услышать твой голос?» Я нахмурился, понимая, что Том прав, но абсолютно не желая слышать его. В своих переживаниях я дошел до стадии полного отрицания каких-либо иных чувств, кроме гнева и обиды. Я действительно устал. Вместо того, чтобы просто жить, я постоянно копался в чьих-то тайнах и загадках. Я знал, что не имел права так разговаривать с Кейт. Знал, что не должен был набрасываться на нее с вопросами. Что должен был хотя бы попытаться выслушать ее и понять, что происходило с ней эти дни. Но увидев ее после долгой разлуки, я понял, насколько немощным выглядел в ее глазах, насколько сильно нуждался не просто в чьей-то заботе и любви, физической и моральной помощи из-за случившегося. Я извинился. Буркнул я, не желая рассказывать Тому, как и о чем я беседовал с Кейт. «Отлично». Он закатил глаза. «Если я сейчас ударю тебя и сломаю тебе руку, а потом извинюсь, она срастется?» «Ты не сломаешь мне руку. У меня и так ног нет», — нервно заметил я. «Мозгов у тебя нет, а ноги твои на месте. Так вот, если я сломаю твою руку, то она не срастется, даже если я буду извиняться перед ней сотни раз. Ну и? Я же не ломал Кейт руку. Ты к чему ведешь?» «Нет, все-таки голова у тебя пострадала. Думать стал гораздо хуже, чем раньше. Не любое извинение способно исправить слова, Марк. Иногда они ранят намного сильнее и значат гораздо больше, чем одно простое «извини». Разбей стакан на осколки, потом извинись. Он склеится? Нет. Рука не срастется, стакан не восстановится. Обида тоже не пройдет от одного лишь слова». «Я понял», — поспешно сказал я. «Я уже понял, какой я идиот, но вернуть время назад не могу. Так о чем я должен знать? Что не так с Кейт? У нее есть другой? Или был?» «Ты думаешь о чем-нибудь, кроме этого? Иногда. Уже хорошо. Так что?» «Другие. Тысячи, Марк. С первого дня, как она услышала про авиакатастрофу, она разместила объявление на сайте знакомств и бегала на свидание. Марк, какой другой? Ты в своем уме, что такое спрашиваешь?» «Да не в своем я уме!» — практически проорал я. «Мне надоело, что меня водят вокруг какой-то информации, то намекая, то снова отдаляя от правды, которую я должен знать или, может быть, не должен. Я устал от мысли о Кейт и ее проблемах. Устал, что не могу встать на ноги и догнать ее. Устал от того, что все вокруг говорят мне, что я должен, что я могу и что все шансы в моих руках. С того момента, как я сел в это чертово кресло, я живу словно на пороховой бочке, которая вот-вот взлетит на воздух. Стоит сделать лишь один неверный шаг. Тогда приготовься к тому, что я тебе скажу. Хотя не я должен был говорить тебе это. Но, судя по всему, по-другому тебя не сподвигнешь ни на какие решения. Теперь ты пугаешь меня. И правильно боишься. Потому что у тебя есть чуть больше 6 месяцев, чтобы разобраться со своими проблемами. Почему только 6 месяцев? Удивился я искренне, не понимая, к чему он клонит. Потому что потом ты на протяжении долгого времени будешь заниматься другими проблемами. И тебе будет некогда думать о себе. Если, конечно, ты не решишь сбежать и оставить Кейт одну с... Стоп. Оставить Кейт одну с кем? К Кажется, я догадался, к чему клонит Том. Ты хочешь сказать, что Кейт беременна? Именно это я и хочу сказать. Но как? Я надеялся, что ты знаешь, как наступает беременность. Когда мужчина и женщина. Я не об этом. Я о том, что... Черт возьми, это мой ребенок. Нет, мой. Марк, ну приди уже в себя. Конечно, это твой ребенок. Если это мой ребенок, я все еще не мог осознать его слова. И осталось 6 месяцев. Значит, срок уже не маленький. Я надеюсь, ты ведешь не к тому, чтобы она делала аборт. Иначе я убью тебя здесь и со спокойной совестью сяду в тюрьму за 2 совершенных преступления. А называл меня идиотом. Покачал я головой. Какой аборт? Вот только... Черт. Как я говорил с ней? Какие слова? Какой же я идиот. Прозрение всегда наступает внезапно. Заткнись и дай мне ее номер телефона. Чтобы ты снова довел ее до слез? Я молча сверлил его взглядом, зная, что он намеренно мучает меня. Чтобы я сильнее прочувствовал свою вину. Чтобы мне стало стыдно. Спектр эмоций и чувств, которые я испытывал в эту минуту, казался огромным, бесконечным. Но груз вины, давивший на меня столько дней, стал немного легче. Первый шаг сделал Том. Он вернул мне небо. Второй шаг сделал тоже Том. Он вернул мне ее, и не одну. Теперь их было 2. Оставался 3-й шаг, но его я должен сделать сам. Сам и без чьей-то помощи. Но кроме того, что мне нужен был ее новый номер телефона. «Обещаю, что больше плакать она не будет», — тихо сказал я. «Не обещай того, что от тебя не зависит». Вернул мне Том слова, которые я буквально несколько дней назад сказал его жене. «По крайней мере, я сделаю все, чтобы ее жизнь была наполнена улыбками и радостью, а не печалью, болью и слезами. Очень на это надеюсь». Том зевнул, и я посмотрел на часы. «Я пришлю тебе ее номер завтра, чтобы сегодня ты не вздумал ночью попытаться исправить то, что натворил. Дай ей время, чтобы успокоиться». «Спасибо тебе за все, Том. Не думал, что когда-нибудь буду благодарить тебя. И вот так спокойно сидеть и разговаривать о жизни, выслушивая, какой я дурак и соглашаясь с этим. Но жизнь настолько непредсказуема. Для того, чтобы я понял, что в ней ценнее всего, мне нужно было угробить пассажиров и выжить в авиакатастрофе. Жестокий жизненный урок. Надеюсь, что мне хватит одного. Завтра в 9? Да. Но ты же в этот раз не должен быть на слушании. Или они снова хотят тебя заслушать? Нет, я приду, чтобы ты не оставался один. Ты и так сделал, что мог. Больше, чем мог. Я не имел права просить тебя лгать, но ты сделал это. Не знаю, ради меня или себя, или чего-то еще, но ты все же подарил мне шанс на свободу. Почему ты так уверен, что тебя посадят? Ты же не взорвал этот самолет. Проблема в документах, Марк. И только в них. По документам, которые я подписал своей же рукой, я соглашаюсь с тем, что самолет, которым ты управлял, полностью прошел необходимые проверки, был исправен и готов к полетам. Однако проверка не проводилась, а выделенные на нее деньги исчезли. «Что значит исчезли?» Я нахмурился. «Как могли исчезнуть деньги?» «А их и не было, Марк», — поморщился я. «Этими деньгами мы покрыли убытки за предыдущий год, которые нашли при финансовой проверке. И для того, чтобы сохранить репутацию в глазах ненавистной тебе ИАТА, нам пришлось вывести компанию в плюс этими деньгами». А потом мы отправили на проверку самолет, на котором ты сел в Монголии, помнишь? В общем, его обслуживание снова чуть не увело нас в минус. Мне пришлось сокращать численность работников, увеличивать количество рейсов, но прибыль была не такой, на которую мы рассчитывали. И когда пришел черед очередной самолетной проверки, денег просто не хватило. Я, взяв на себя ответственность, выяснил, что самолет проверяли 6 лет назад, и он был полностью технически обслужен. А значит, по закону мы могли не отправлять его на эту проверку. Но, как оказалось, зря. Ты сказал 6 лет назад? Том, у тебя остались эти документы? 6 лет назад я уже был в этой компании. И проверок никаких не проводилось. А значит, проблема тянется из далекого прошлого. Ты уверен? «Не совсем», — задумался я. «Но я знаю, кто точно в курсе. Алекс. Так есть у тебя документы?» «Нет, официальных документов, что была проведена проверка, у меня нет». «Тогда с чего ты вообще взял, что она проводилась?» — разозлился я. «Компания, которая обслуживает наши самолеты, отправила мне расчетные документы. В них стоял бортовой номер данного самолета и дата. 6 лет назад». Я задумался. Что-то тут не клеилось. Но я точно был уверен, что в далеких 1990-х годах никакие самолеты нашей компании на проверку не отправлялись. Вот только как это доказать за неимением документов? Слова Алекса могут оттянуть слушанье, но не могут стать доказательством. А связаться с бывшим руководителем — идея бессмысленная. Подставлять себя он точно не будет. Нужно позвонить Алексу и все выяснить. Не знаю, захочет ли он со мной говорить, тем более ночью, но попытаться стоило. «Том, я знаю, как можно тебе помочь. Но пока это лишь оттянет слушанье, с ним и конкретное решение. Но мы можем выиграть время. Доверься мне. Я попробую разобраться. Завтра утром встретимся у здания суда. Пока отдыхай, а я попробую дозвониться до Алекса. У меня впереди была целая ночь, и я знал, как ее проведу. В голове родился план, пока он казался неосуществимым, но это было хотя бы что-то».